812. Матерь мира. Ярое осознание себя в моих лучах всегда и везде, и ночью, и днем, во время бодрствования, дает духу ощущение непобедимости. Сила тьмы исчезает и превращается в ничто, когда сознание слито со мною. Мощь матери мира, силу дающая, пусть будет для тебя прочной, непоколебимой и нерушимой скалою духа и опорой.